Глава 4. Эволюция тонкого мира. Параграф 1. Современное положение в загробном мире. Христианская церковь взяла на себя право прощать грехи, и люди, поверив ей, спокойно творят греховные поступки в надежде на прощение. В действительности же жрецы прошлого, тем более современные священнослужители, не в состоянии отменить божественного наказания за греховный проступок. Оно следует железной неизбежностью. В их власти только сократить срок наказания или, наоборот, увеличить его, но ни в коей мере не отменить. Это функция богов. Но человек сам способен изменить себе наказание или полностью его отменить, если он совершит подвиг. Древние относили к подвигу следующие поступки. Умереть за други своя, бороться с рептилиями, захватившими нашу землю, и с их халуями, состоящими у них на службе, полностью подчинить жизнь служению древним богам. Эти подвиги не следует путать с подвигами монахов, которые им приходится совершать по мере продвижения по лестнице служения. Осуществление хотя бы одного из перечисленных подвигов снимало с человека его грехи. Исполнением треб приобретаются еще три возможности спасения человека и его души. Для этого необходимо совершить подвиг, цена которого – жизнь, спасти жизнь человеку или жизнь его души, отвратив его от неправильного поступка, разбить священную рощу. Попадая на тот свет, люди сразу обнаруживают, что перевоплощение идет не по законам христиан, а по наработкам жрецов, то есть египетским, тибетским и индусским законам. Более того, у каждого христианина, мусульманина и представителя других религий, отрицающих перевоплощение, оказавшихся на том свете, обнаруживается перспектива остаться на том свете навсегда, что означает смерть для души. В современном раю долго существовать невозможно, поскольку неизбежно наступает смерть от процесса омоложения, который заканчивается растворением души в окружающем пространстве, если не произойдет перевоплощение. Но это могут сделать только те, кто в этом мире посвятил себя богам и смог приблизиться к их уровню. Как сообщали известные американские ясновидящие Эдгар Кейс и болгарская прорицательница Ванга, воплощение нужно заслужить, и в этот мир попадают лучшие, не считая, конечно, специально засылаемых договорников из ада. Законы загробного мира должны быть восстановлены в соответствии с древними заповедями, и за все грехи должны быть введены адекватные воздаяния. Необходимо предотвратить перевоплощение людей в животных. Возмездие человек должен получать не в следующих жизнях, а в этой. И не на том, а на этом свете. Наказание, полученное человеком в этом мире, или свершение им подвига, искупающего проступок, должны давать душе гарантию повторного воплощения в человека. Надо полагать, что во времена рая животных воплощений вообще не было. Они были введены нашими поработителями для людей, отрекшихся от ведовестизма. Наведение порядка в законах реинкарнации позволит прекратить процесс истребления душ в загробном мире, потому что незнание древних представлений о грехе не освобождает людей от животных воплощений. Ведь по древним законам даже невозвращенная владельцу книга может стать причиной утраты душой человеческих воплощений. Одновременное существование двух типов религий – индуистской, признающей перевоплощение, и христианской, отрицающей его – окончательно остановило эволюцию на Земле. С каждого приходящего на тот свет спрашивается, что он сделал для своих предков и как исполнил наказ жрецов, даваемый каждому уходящему в наш мир. Если в этом мире человек может скрыть свои неблаговидные поступки, то в том мире предки и боги знают абсолютно все о его делах. Спрашивается за то, что он мог сделать для предков, но не сделал, тем более спросится, если он работал против них. Не зная, что можно, а что нельзя в этом мире, большинство людей делают ошибки, препятствующие их воплощению на земле. Например, утратив род, они попадают в разряд блуждающих духов. Чтобы этого не произошло, нужно при жизни в физическом мире посвятить себя служению своему роду и ушедшим предкам. Тогда душа не разрушится в потустороннем мире и будет иметь возможность воплотиться в своем роде. Зачем силам сатаны потребовалось остановить эволюцию человека? Если будет существовать эволюция человека, человечество не удастся уничтожить, и чтобы его полностью убрать с планеты, создается иллюзия эволюции. Но реально люди возвращаются в этот мир значительно хуже, чем 100-200 лет назад. И Кирсон подтверждает это. Сегодня на Земле захватчиками созданы условия, при которых люди лишены знаний о потустороннем мире, и чудовищное невежество не позволяет активно сопротивляться захватчикам. Однако, оказавшись в потустороннем мире, наши предки вместе с богами и великанами продолжают сопротивляться завоевателям, хотя их возможности значительно меньше наших. Остановка эволюции в потустороннем мире вызвана еще одним явлением – телегонией. Явление телегонии, поясняет автор, было открыто в XIX веке. Оно проявляется в том, что последующие дети похожи на мужчину, который у женщины был первым. Если в мужчине преобладают животные инстинкты, то женщина, у которой этот мужчина был первым, будет рождать детей только с животными инстинктами, даже если потом в ее жизни все мужчины будут ангелами. Сегодняшний упадок нравов привел к тому, что девушка теряет девственность не со своим будущим избранником, а с кем попала. Обычно это ловеласы без морально-нравственных основ. Девушки, утратившие девственность с такими субъектами, рожают детей, чьи души приходят из ада или из предыдущих животных воплощений, и потом всю жизнь мучаются с этими исчадиями. К рождению исчадий ведет также употребление табака и алкоголя. Так в своей работе «Гениальность и помешательство» Чезаре Ламбразо приводит данные по наблюдению за родом пьяницы Макса Юне. За 75 лет в его роде появилось на свет 200 воров и убийц, 280 больных, страдавших чахоткой, идиотией, слепотой, 90 проституток и 300 детей умерли в раннем детстве. Упадок нравов стал причиной остановки человеческих перевоплощений. В загробном мире положение значительно хуже, чем в нашем. Умершие ничего не могут сделать физически и вынуждены лишь ждать, когда мы что-то предпримем в этом мире. Нравственное совершенствование людей неизбежно вызовет процесс воплощения не только человеческих душ, но и душ богов, которые были в свое время убиты силами сатаны. Возрождение на земле института совершенных богов станет возможным, если девушки и юноши будут хранить свою невинность и целомудрие до 24 лет, как это было в былые времена. Это, как указывалось выше, ведет к увеличению продолжительности жизни и обретут высокое эмоциональное состояние, которое при зачатии сможет притянуть души богов. Эволюция человека и его души остановлена блокировкой памяти о своих прошлых жизнях в этом и в загробном мире. Кроме перечисленных выше способов отбить человеку память, заставить пережить ужас, боль, нервное потрясение, СС внедрила еще один способ – современные языки, который является тупиком психофизической эволюции человека. Вы говорите на каком-то современном языке, а дух ваш говорит на первой языке – Деванагари, и он не сможет помочь вам вспомнить, кем вы были в предыдущей жизни. Для вас ваш дух и душа – иностранцы. Кирсон описывает случай, когда человек, попавший на тот свет, не может вспомнить, кто он и кем был. Хотя есть метод, позволяющий вспомнить свои прошлые жизни – говорить на языке своего духа – Деванагари – которые есть, по сути, древнерусский язык. Кто не знает древнерусский, пусть хотя бы выучит русский. Это будет гарантией, что прошлые воплощения не пропадут из памяти ни в этой, ни в загробной жизни. Захватчики Земли специально навязывают людям многоязычие и уводят их от первого языка, чтобы превратить людей в животных. Но а убийство животного не считается преступлением во Вселенной, поэтому многоязычие вводится СС для беспрепятственного уничтожения людей. Для этого они создают множество государств и культур, где им удавалось достаточно просто изменить и упростить язык. Современный пример этого явления можно продемонстрировать на изменении искусственного языка эсперанто. Создатель его, Заменгоф, взял в его основу слова из каждого языка, в том числе и из русского. К настоящему времени все взятые Заменгофом русские слова полностью исключены как русизмы. Иначе говоря, СС не скрывают своего опасения, что на территории Европы могут остаться корни первого языка, к которому относится русский язык, по искоренению которого захватчики земли тратят много усилий. Параграф 2. Самоубийство. Что дальше? В жизни многих людей наступает момент, когда его жизнь становится несовместимой со сложившимися обстоятельствами, и у него возникает желание уйти из этого мира. Все религии осуждают самоубийство. Самоубийц христиане не хоронили на кладбище вместе со всеми, а выделяли им место рядом. В письмах с того света доктор Баркер советует во что бы то ни стало жить, потому что самоубийцам на том свете приходится гораздо хуже, чем им было в этом мире. Потому что если человек не смог решить своих проблем в этом мире, в том мире он не решит, поскольку окажется в аду. Человек, не сделавший все, чтобы преодолеть и избавиться от своих мук в этой жизни, сбежавший от нерешенных проблем, поддержал своим страданием ад и проложил тем самым туда себе дорогу. Люди осуждают самоубийц. В древности, в эпоху рая на земле, люди были бессмертными, и чтобы попасть на тот свет, нужно было совершить добровольный переход в другой мир. Причем этот переход совершался без помощи яда, веревки, воды и других подобных средств. Согласно статистическим данным, люди всем средствам предпочитают веревку. Как показали исследования врачей, занимающихся изучением танатологии, проводивших на себе эксперименты по удушению, большинство повесившихся людей не хотели вешаться, а думали лишь попробовать. Затянув петлю на шее, они почти сразу обнаруживали, что не могут пошевелить ни рукой, ни ногой. Начинается судорога мышц, от которых человек испытывает страшную боль, и он умирает в полном сознании при абсолютной своей беспомощности. Вот почему людей находят повешенными на спинках кровати, на дверных ручках, даже просто затянутой веревкой у себя на шее, лежащих, сидящих на корточках, на стуле, стоящих на коленях. Казалось бы, встань с колен или ослабь веревку, и все, свобода, жизнь. Но нет, затянув петлю, человек парализуется и уже больше не может двигаться. Танатология, поясняет автор, наука о смерти, о ее признаках, механизмах и причинах. Собственно, любую смерть сегодня следует рассматривать как насильственную, и человек проходит через ощущение невозможности управлять своим телом и страх, что он не умер, а окружающие думают, что он мертв. Человек пытается пошевелить конечностями, открыть глаза, и ему кажется, что это ему удается, но врачи и окружающие не замечают этого. Это состояние у человека может продолжаться очень долго, даже после того, как он будет помещен в гроб и закопан. Душа будет продолжать пытаться реанимировать тело. Вот почему иногда при раскопках могил исследователи обнаруживают тела, перевернутые в гробах. Так было, например, у Николая Васильевича Гоголя. Как показали исследования нетленных мощей итальянскими исследователями, даже через много лет после смерти у неразлагающихся трупов происходит подергивание век, что свидетельствует о попытке оживить душой обездвиженное тело. И эта невозможность оживления заставляет умершего человека мучиться и делает его заложником ада. Вот почему наши предки обязательно сжигали умерших. Наши предки полагали, что человек должен сделать все от него зависящее и независящее, чтобы обеспечить существование своего рода, иначе его предки и он сам не получат возможности возвратиться в этот мир. Если он этого не сделал и сбежал от трудности, его поступок может быть расценен его предками как предательство своего рода. Они исключат его из родственников и из дальнейших воплощений. Переход в другой мир должен быть согласован с ранее ушедшими родственниками, и они должны дать свое согласие на этот переход. Осуществляться он должен в день своего зачатия, чтобы не сбить и не размазать код души. Необходимо подготовить свой организм к смерти, чтобы каждая клетка знала, что она умрет, и не противилась бы этому. Надо сделать так же, как Порфирий Иванов. Он лег и перестал принимать пищу. Все остальные способы своего умерщвления, отравления, повешения, утопления и так далее, которые вызывают мученичество, неприемлемы, поскольку определяют попадание в ад. Если хоть один из этих пунктов нарушен, человек становится изгоем, его душа после еще больших мучений на том свете окончательно умрет. Волхвы общались с умершими людьми. Все вопросы рождения и смерти были в их компетенции. Сегодняшняя смерть человека не отличается от самоубийства, и многим людям от безысходности уже все равно, какие мучения их ожидают на том свете. У умирающего сегодня человека нет уверенности, что он сюда вернется снова, и что он увидит здесь снова тех же людей, с которыми жил и работал. Человек покидает этот мир в полной неизвестности и неопределенности, потому что большинство из нас утратило свой род, который раньше помогал человеку возвратиться обратно в эту жизнь.